Глава шестая. «Алеша, друг мой милый, подумай об этом немного. Это не может так продолжаться. Я верю и вижу, что ты наивен, но подумай, пожалуйста, что же будет дальше?» Кузьмин и Алексей Иванович сидели наверху, в третьем этаже большого дома, в кабинете Алексея Ивановича. Кабинет был убран очень просто. Кожаная мебель, большой письменный стол, книги, несколько портретов. В отворенные окна без занавесей виднелась яркая лунная ночь, луга, облитые светом, черные деревья парка, да под горой блестело озеро. Кузьмин ходил по комнате. Он был нервный, худощавый человек небольшого роста, светло-белокурый, с голубыми глазами и редкой бородкой. На взгляд ему было лет 38, но если бы он сказал, что ему 25, никто не удивился бы. Его наружность казалась совершенно ничтожной. Такого человека можно 5 раз встретить и 5 раз не узнать. Кузьмин волновался. Алексей Иванович молчал и, сдвинув брови и низко наклонившись к столу, чертил что-то карандашом по разбросанным бумагам. Уже целую неделю Кузьмин жил в Преображенском. Он познакомился с Ольгой Александровной, которая ему совсем не понравилась. Видел ее несколько раз вместе с Затениным и сразу смекнул, в чем дело. Их разговор был не первый крупный разговор по поводу Ольги Александровны. Вначале Затенин обрадовался Кузьмину, сообщил ему согласие отца на поездку в Берлин, объяснял свои планы. Он относился к Сергею Кузьмину так, как иногда младший брат относится к старшему, которого любит и которому верит. Это было странно, потому что они сошлись недавно, и Алексей Иванович очень мало знал Кузьмина. Но с некоторых пор многое переменилось. Затенин иногда чувствовал даже озлобление против товарища, как не несвойственна была ему злоба. Дело в том, что Кузьмин считал своим долгом предупредить приятеля и слишком часто высказывал личные взгляды, мнения по поводу его знакомства с Ольгой Александровной. «Ну хорошо», – сказал Затенин, – «а тебе-то что? Благородство в тебе заговорило? Добродетельные чувства? Почему же и не благородство? Я вижу, что порядочный человек поступает непорядочно. И главное, из-за чего? Так, из-за минутного удовольствия, из нежелания подумать, что дальше будет, из какого-то непонятного легкомыслия. У тебя предвидения нет, и смерти ты не боишься, потому что нет ее около тебя, и не можешь ты вообразить, что она будет. Оно и весело, и приятно так жить, да только для тебя одного, а не для окружающих. Дети так живут, сознания долга нет у тебя». «Не кричи, пожалуйста, Сергей», — сказал Затенин. «Скажи просто, чего ты хочешь. Я хочу, чтобы ты не завлекал девушку, понимаешь? То, что ты делаешь, называется завлекать девушку. Ты любишь ее, что ли? Влюблен? Жениться хочешь? Против отца пойдешь? Да нет, куда тебе? Жалко станет. Бедный старик, это его сразит. Сергей, прошу тебя, замолчи». Затенин встал и подошел к окну. «Но если ты хочешь, — продолжал он, — если хочешь, я в Ольгу Александровну не влюблен. Жениться на ней не думаю. Да ведь я этого ей и не говорил. Однако ты с ней обнимался, руки ей жал. Ведь это было? Послушай, тут уже легкомыслие граничит с гадостью. Зачем же ты руки жал?» «Да я один раз только. Мне было приятно. И право. Я ничего не говорил. Ты подумай о ней, подумай немножко. Ведь она-то тебя любит. Каково ей-то будет?» «Ну хорошо, хорошо. Я не стану». «Почему я знал? Я разве ей хочу дурного? И если ты так уверен, что она меня любит и будет очень страдать, что я на ней не женюсь, так что же я, по-твоему, должен делать?» «Сказать ей это, сказать осторожно, уж я не знаю как, но поступить честно и затем уехать. От этого она будет меньше страдать?» «Не знаю, да, конечно, но главное, ты поступишь честно, так, как следует». «Хорошо, я скажу. Ты больше меня понимаешь отношения людей. Я тебе верю. Но ведь мне тяжело будет сказать». Кузьмин обрадовался. «А, тяжело. Ничего, потерпи, не все же легко. Это тебе поделом. Я ведь знаю твою слабую струнку. Расчувствуешься. Ради бога, перестань, Кузьмин. Бросим это. Я скажу завтра. Вот когда пойдем все вместе в мотыли».